420 день. Остров Сахарный. Стараясь не шуметь, в тусклом свете керосиновой лампы я оделся. Обратил внимание, что Светлана открыла глаза и, еле заметно улыбаясь, смотрит на меня. «Собрался?» – прошептала она. «Да, пора». Я наклонился и поцеловал ее. «Будь осторожен». «Я сама осторожность». «Конечно». Света вздохнула и, отворачиваясь к стене, добавила. «Алешку поцелуй». Я постоял немного над детской кроваткой, глядя, как безмятежно сопит сын, и поцеловал его в пухлую ладошку, которую он высунул из-под пеленки. Вздохнул и, прихватив свое походное снаряжение, что еще с вечера приготовил и поставил у двери, тихо вышел во двор, где сразу шикнул на Бима, который собрался, было своим лаем, оповестить всех соседей о том, что наступило утро. «Не скачи, тихо!» Присев на корточки и позволив себя облизать, погладил я собаку и сказал шепотом. «Спят же все еще. Пойдем, проводишь до пирса». Сдержанно взвизгнув, Бим с низкого старта понесся вниз по дороге. Ну и я, закинув на правое плечо рюкзак и ремень АКМСа и, держа в руке разгрузку, потопал к пирсу. До рассвета еще несколько минут. Над водной гладью на горизонте начинает олеть. Восходящего солнца не видно. Оно еще скрыто от глаз одним из островов Восточного архипелага. Но постепенно багрянец восхода взбирается в небо и растекается по океану. Вот-вот и начнут кричать первые петухи, и Сахарный проснется. Хорошо у нас тут. Остановился на минуту и оглянулся на форт, из ворот которого выбежали на пробежку срочники, подгоняемые Максимом. Да, у нас уже есть свои бойцы срочной службы. Немного, всего один взвод, то есть 21 человек. Таковы реалии нового мира. Впрочем, они ничем не отличаются от мира прошлого. И я придерживаюсь высказывания о том, что добро должно быть с кулаками. Уже дважды за новейшую историю приходилось отстаивать наш остров с оружием в руках. Жилой район со щитовыми домиками, новыми срубами и десятком армейских палаток, в которых проживают несемейные островитяне, что прибыли на поселение. Вдали у грузового пирса уже суетятся, пожарник готовится к выходу в море. Он потащит за собой в лесной баржу, забитую продуктами производства нашего острова и всякими излишками от хуторян. «И как Светлана тебя отпустила?» Иваныч стоял на юте «Авроры», пыхтел трубкой и следил за тем, как боцманская команда заканчивает с последними приготовлениями к выходу в море. «Выгнала, Иваныч», — ответил я и стал подниматься по широким сходням. «Это как?» «А просто. Сказала, что если я не получу дозу адреналина от морского похода, то развалю всю нашу усадьбу, вытопчу огород и вообще кусаться начну. Не знаю, но она права. И из рук все валится, и какой-то нервный стал». «Хорошо, что я особо в земледелии не погряз. Лида, об учебе все, да о делах, а я в море». Иваныч улыбнулся, выпустил вверх дым и махнул рукой. «Жду, поднимайся». Юру в каюте не застал, лишь слышал, как он на открытом мостике учит кого-то уму-разуму, то есть обращаться с утесом, который все так же скрипит на станке. В каюте все по-прежнему, как и завелось в бытность нашего спокойным Алексеем соседства. А Юра и не стал ничего особо менять. Он во многом пытается копировать Алексея, что у него неплохо получается. Все ж десантура, она как некая каста. И Юра отчего-то прямо из кожи вон лезет, чтобы я без постороннего, то есть его взгляда, и вздохнуть не мог. На камбузе, кроме меня, Иваныча и, собственно, Кока Володи, никого еще не было. Горячий омлет и кофе – стандартный завтрак на Авроре. «Ну, рассказывай, как вы тут? А то я с этими строительством и домашними делами немного выпал из обоймы». Сказал я и вздохнул аромат кофе. Молотый. Вот умудряются же достать на камбуз всякое вкусное. «Да? Вчера на планерке что-то не заметил. Дрючил всех, как всегда», — хмыкнул Иваныч и пододвинул ближе тарелку с омлетом. «Я ж говорю, нервы. Так я ж все больше на островные вопросы вчера налегал. Твоей морской кухни и не касался». «Особо рассказывать нечего. На равноудаленных от архипелага островах и береге материка сделали несколько пунктов дозаправки. Естественно, где это необходимо, замаскировали. Много времени на это потратили. Цистерна на новой земле стоит уже 2 недели как. Полное топливо. Провизией шеф обещал обеспечить на черный день. Но в этом нужды нет. Заполненный под жвак». «Топлива хватит?» «Должно, но на всякий случай и на Лысом острове оставили 10 бочек». «Что там, кстати, в округе?» «Тишина. На заправку обошел все кругом. Мертво. Несколько островов, да небольшое плато выдавило со дна моря. По типу новой земли, но меньше в разы. С 2 километра по диагонали». «Ну вот, пройдем максимально до места и узнаем». «Да, береговая линия-то высветилась на приборах. Но что там дальше? Острова или что?» «Вот и выясним». «Не пересечься бы с амурцами». Иваныч скривился. «Вася, радиоперехваты же зачитывал». «Зачитывал. И что? Иваныч, ничего не изменилось и работает правило. Кто рано встает, того и тапки». «Это понятно, но амбиции у амурцев выше крыши». «Это их проблема. И вообще, ты чего это? Поход еще не начался, а у тебя какие-то пессимистические настроения». «Мало нас, Серый. И там, и сям хотим успеть застолбить. Как мой отец говорил, хватаем и ртом, и жопой. И как потом это все удержать?» «Согласен, но иного пути нет. Не для себя же хватаем, для тех, кто будет после нас. Так что остается надеяться на наших стратегических партнеров на новой земле и в лесном». «Ну...» Иваныч разобрался с омлетом и отхлебнул кофе. «В шефе я уверен. Правильный мужик, и народ на новой земле к нам, как это, лоялен. А вот в Аслане все же... сомневаюсь. Он хоть и делает вид, что дружит, но все ж себе на уме». «Вань, ну так и мы такие же». «Ты не сравнивай божий дар с яичницей. За нами вон людей сколько». Иваныч кивнул на иллюминатор, за которым начинал просыпаться Сахарный. «А за Асланом что? Только его так называемый клан. И все». «Ладно, что по маршруту?» «Переход до новой земли, подбираем Эрика с его группой и вперед, в открытое море. Сахалин или то, что от него осталось, нас ждет. Или не ждет». «Вахтины, заступить на боевые посты!» Прозвучал голос Иваныча погромкой, когда я разбирал вещи в каюте после завтрака. Этот поход в сторону Сахалина, точнее его шельфа, по старым картам планировался нами давно. А еще желание амурцев застолбить место нас, честно говоря, сильно нервировало и заставило форсировать события. Вот и отправились на разведку мест, где до волны находились буровые проекта «Сахалин-1». Оказался среди наших островитян человек, который ходил туда на судне снабжения боцманом. Он и теперь в боцманах, на пожарнике. Смышленый мужик, главное, идейный. И для него теперь, как и для всех островитян, основная цель – это процветание и безопасность Сахарного. Аврора плавно отошла от пирса и на среднем ходу двинулась к Васиному острову. Я поднялся в ходовую рубку, где Иваныч, уже привычно восседая на высоком капитанском стуле и удерживая одной рукой штурвал, правит корабль на один из створных знаков, что недавно были установлены по берегам нашего архипелага для практики судовождения мореходного класса и для удобства навигации. «Капитану Авроры опознаться!» – прошипела рация. Иваныч наклонился к микрофону и, придавив тангенту, ответил. «Кречет!» «Сапсан!» – отозвался дежурный НП на Васином острове, а потом радостно добавил. «Доброе утро, Иван Иванович!» «Угу, и тебе не хворать!» Буркнул Иваныч в ответ и скривился. «Как Лидия Васильевна? Наталья как?» «Спасибо, хорошо». «Так, я не понял». В эфир вклинился голос Максима. «Чернышов! Я! Гайка от шпильки! Хорош гадить в канал! Прекратить!» «Есть прекратить гадить!» «Иван Иванович, ну что вот в самом деле?» Укоризненно добавил Максим и отключился. «Ну вот и на мои седины перепало от Макса из-за этого Ромео», — улыбнулся Иваныч. «Да как-то холодно ты с ним», — заметил я. «Вроде нормальный парень. Юра неплохо о нем отзывался». «Ага, твой бодигард Юра знаешь, сколько раз уже ходатайствовал о переводе Чернышова к нему в группу, то есть на Аврору?» «Нет». «То-то. А если у них с Натальей что и получится, то пусть уж сапогом ходит. Нечего мне глаза в морге мозолить». «Хе, суровый ты тесть», — улыбнулся я. «Все, тема закрыта». Как всегда, Иваныч пресек беседу на семейную тему. Уж очень он щепетильно к личному относился. После выходки Трошина, которая стоила жизни двум хорошим людям, у нас теперь работает система выпуска судов и прочего плавающего с острова. И только капитаны знают действующий сутки пароль. Даша потом, как оправилась от шока после потери ребенка, рассказала мне, что это Жека попал под влияние Трошина. Поверил другу детства, принял его сторону и решил вывести его с Сахарного под предлогом поездки в Лесной. Да, такая пакостная история вышла. И чтобы хоть как-то избежать ее повторения, Максим с Макарычем и предложили систему паролей. «Пойду на открытый мостик, пока не жарко, осмотрю новостройки со стороны моря». «Правильно, нет, чтобы с другом плечо к плечу навстречу неизвестному», — наигранно расстроился Иваныч. «Он пойдет на открытый мостик и в компании с Утесом будет сверять доклады Федора с фактическим соответствием». «Именно!» — поднял я палец к небу и собрался было покинуть рубку. «В журнал глянь», — улыбнулся Иваныч. «Твои вахты две, после жары и, как всегда, собачья. Или убрать одну, отвык, поди». «Нормально», — ответил я, кивнув и открывая суточный график дежурства. А посмотреть было на что. Рядом с уже забитым десятком свай в сторону Васиного острова стоял плот, изготовленный специально для строительства моста через пролив на Отмели. Промзона разрастается и уже перемахнула через хребет сопки. Пока временное здание депо, складская зона, да и жилой массив уверенно ползет в сторону форта. Хорошо укрепленный НП на Васином острове и на Сахарном, на каждый из которых заступают на суточное дежурство по два бойца. Да и народа прибавилось. Теперь все население Сахарного составляет 786 человек, из которых семеро детей, рожденных уже после волны. Я закрепил бинокль в специальном зажиме и покрутил головой, осматривая палубу, где боцман гоняет свою команду. Юра в задумчивости встав на юте рядом с зачехленным ПКМ на вертлюге, смотрит в сторону Сахарного. На палубе закреплены бочки с топливом. А на носу, где раньше стоял станок с пулеметом, тоже укрытая брезентом, теперь расположилась башня БРДМа. Как ее туда устанавливали, это отдельный разговор. На весь Сахарный и акваторию острова в течение двух дней разлетался отборный мат Иваныча, боцмана, Макса и оружейников из форта. Но на третий день консенсус, как говорится, был достигнут. Все довольны, башня на месте. Только в подвесном сидении под потолком кубрика теперь часто можно было увидеть сержанта из луневских контрабасов, чьи босые ноги свисают с потолка во время учебных тревог. Мало того, стрелок забирается туда по приставной деревянной лестнице, теперь штатно расположившейся в кубрике. Спустя полчаса я расположился в каюте за небольшим откидным столиком и изучал содержимое исписанных страниц уже третьего своего ежедневника. Сделано много, а предстоит сделать еще больше.